а наспор. Не, ну ты даешь, не гони. А чё, наспор? Что наспор? Выпью наспор, 3 литра, с закусом, и за 5 минут. Так проиграешь ведь, оно тебе надо? Не, раз зашел такой базар, так давай отвечать. Ну и что ты отвечаешь? Я отвечаю, что за 5 минут выпиваю 3-литровую бутыль рассола зеленых помидоров и съедаю все помидоры. А если не выпьешь? Отвечаешь, как договаривались? Ящик пива? Отвечаю, но я выпью. Так что тут вам отвечать, всем. Ладно, не гони раньше времени. Ты вот выпить попробуй, а потом гони. Вот так и поспорил я со своими сокурсниками. Было это все в том же студенческом стройотряде «Меридиан», только после первого курса института. За год до поездки на Колыму. В том году мы работали в степях под Николаевом. Работали странно. Вроде бы бетонировали русло оросительного канала. Но то не было бетона, чаще всего, то не было бензина для генератора, соответственно, не работал вибратор, и рыхлый бетон просто прихлопывали сверху лопатами. Были и случаи экзотические. Так раз мы с другом чуть не сгорели. Есть в степной Украине такой варварский обычай – поджигать стерню после сбора урожая. При этом горят лесопосадки, гибнут птицы и другая мелкая живность. Но потомкам тех, кто выбил настоящих хозяев, именуемых кулаками как классового врага, это все пофиг. И горят поля. Шли мы как-то по полю. Работы, как обычно, не случилось. Гуляем. Вдруг видим, с горизонта по желтому столу стерни стремительно надвигается полоса дымного, колышущегося воздуха. Не сразу поняли. Огонь. Побежали. Но гонимое ветерком пламя быстро настигало. На счастье, случился тут один из прорытых, но еще не забетонированных каналов. Бросились в него, упали на дно. Огонь достиг нас через несколько секунд. Наклонным валом переметнулся через канал. Загорелась стерня на другом берегу. Жар сверху обжигал кожу. Стало ощутимо не хватать кислорода. Слава богу, длилось это недолго. Впрочем, нам так не показалось. Огонь побушевал и сник. Повеяло свежим воздухом. По еще горячим, мечущим искры остаткам стерни, идем к лагерю. Таких историй было немало. Но сейчас о той бутыли. 4 дня я готовился к этому действу. Ел минимум, а пил максимум, чтобы растянуть желудок. В последний день не ел ничего, но пил сколько влезет и больше. За 5 часов до испытания перестала пить. Бутыль, секундомер, чокнутый студент Миша. Бутыль перелили в кастрюлю, оттуда сперва вылил все помидоры, уложился в 3 минуты, затем рассол. Последний глоток на последней секунде. Победа. Но взгляды всех обращены мне за спину. Я с недоумением оборачиваюсь. За моей спиной стоит приехавшая инспектировать работу стройотряда руководство института, проректор, глава парторганизации и комитета комсомола. То ли от переполненного желудка, то ли от неожиданности, соленые помидоры в рассоле бурной струей извергаются из моего желудка, прямо под ноги начальства. День стресса. Но сразу скажу, все закончилось благополучно. Во-первых, выигрыш мне засчитали, и положенный за то ящик пива я получил. Во-вторых, все изыскания пункта устава, того или сего, позволяющие исключить объевшегося зелеными помидорами студента из стен краснознаменного вуза, результата не дали. Я благополучно перешел на 2-й курс. Хэппи-энд, если не считать неизбежных троек по предмету, который преподавал у нас проректор.